Действо, развернувшееся в главном вестибюле, напоминало сцену из комической оперы. Служащие всех рангов спускались толпой по полукруглым лестницам и выходили из дверей. Рабочие в спецовках, лаборанты в белых халатах, чиновники в черных костюмах. Женщины также являли большое разнообразие возрастов и костюмов, и все, скрывая раздражение, поглядывали на часы. Громкоговоритель периодически взывал за могильным голосом. «Внимание, внимание, дамы и господа! Просьба ко всем служащим немедленно собраться в главном вестибюле». Мсье Дюпон занял командный пост на плите, служившей основанием статуи. Несколько поодаль с угрюмым видом стоял мсье Галар. Рауль также находился неподалеку. Стоя в непринужденной, изящной позе, заставлявшей вспомнить о героях античного театра, он разглядывал прибывающих участников хора. Жандармов видно не было. Алин пробрался к Дюпону. Тот явно был в ударе и, как сказали бы актеры, полностью вжился в образ. Комиссар обратился к Алину, дозируя в идеальных пропорциях почтительность и замаскированную враждебность. Галар мрачно прислушивался. «Ах, мсье, вы же видите, мы делаем все, что в наших силах, дабы прояснить это небольшое недоразумение. Господин управляющий созвал всех работников. Мы опрашиваем служащих. Ваш человек приглашен для проведения опознания. Господин управляющий готов предложить любую помощь. Он невероятно расстроен, не правда ли, господин управляющий?» «Правда», — тусклым тоном подтвердил мсье Галар. Алин заметил с издевкой, что наконец-то полицейские осознали свои обязанности. Мсье Дюпон склонился к нему, якобы для того, чтобы утихомирить, и Алин прошептал: «Продолжайте в том же духе, сколько сможете, тяните резину». «Буду тянуть, пока не лопнет». Алин пробрался к Раулю и вполголоса, стараясь не привлекать к себе внимания, заговорил с ним. «Рики сказал, что у водителя черные зубы, красный берет, и, как отметил ваш приятель, нет куртки. У женщины усы, голова не покрыта, одета в черное платье с белым рисунком. Если увидите мужчину и женщину, соответствующих этому описанию, заявите, что они напоминают тех людей, что вы видели в машине». Рауль молчал. Алин с удивлением заметил, что его живое, подвижное лицо, неизменно отражавшее все чувства, вдруг превратилось в застывшую маску. Громкоговоритель продолжал повторять воззвание к служащим. Вестибюль быстро наполнялся. «В чем дело, Рауль?» «Повторите, пожалуйста, описание молодой женщины и мужчины». Алин повторил. «Если похожие люди здесь присутствуют, сделайте вид, что вы их узнали, но не настаивайте на своей правоте. Скажите что-нибудь про общий облик. Тогда мы вызовемся привести Рики, чтобы тот их опознал». Рауль издал странный хриплый звук. Его губы зашевелились, и ответ Алин скорее прочел по губам, нежели услышал. «Хорошо, мсье». Когда служащие соберутся, Дюпон обратится к ним с речью. Он будет говорить довольно пространно. «Тем временем я отлучусь ненадолго. Командовать парадом будет Дюпон. А когда я вернусь, вы выступите со своим так называемым опознанием. Пока, Рауль». «Пока, мсье». Алин протиснулся сквозь толпу и стал пробираться вдоль стены к центральным дверям. Около них стоял охранник и подозрительно косился на Алина. Алин глянул поверх голов на Дюпона, поймал его взгляд, и тот немедленно поднял руку. «Внимание!» — крикнул комиссар. «Прошу всех подойти поближе!» Толпа сплотилась вокруг статуи, и Алин, оставшийся позади, незаметно проскользнул в двери. В его распоряжении было не более 15 минут. Приемная была открыта, но кабинет мсье Галара, как и опасался Алин, был заперт. После недолгих манипуляций с отмычками Алин вошел в кабинет и запер за собой дверь. Он приблизился к столу и включил селектор. В кабинет ворвался отдаленный многоголосый гул и голос мсье Дюпона, вещавшего с многочисленными подробностями и отступлениями о похищениях детей на Средиземноморском побережье. Алин подумал, что если комиссар и дальше будет продолжать в том же темпе, то, пожалуй, он может рассчитывать на все 20 минут. Если ему удастся найти хоть одно единственное доказательство деятельности наркоторговцев, которое якобы совершенно случайно попадет в руки французской полиции, то он будет удовлетворен. Алин посмотрел на стенной шкаф для хранения документов. Ящики были снабжены замками, но первые 15 оказались открыты. Алин выдвигал и задвигал их обратно, не слишком интересуя содержимым. 16-й ящик, помеченный буквой «П», был заперт. Алин открыл его. Внутри лежали несколько папок, снабженных приличествующими заголовками. «Химическое производство», «Перрон и Жи», «Пластики» и тому подобное. Алин просмотрел первую папку и наткнулся на парочку наименований наркотиков из тех, что он заучивал наизусть, готовясь к выполнению задания. Фирма «Перрон и Жи» значилась в черном списке французской полиции. Поверхностное изучение переписки свидетельствовало о ее тесных контактах с химической компанией «Приморских Альп». Алин торопливо пролистал следующие 6 папок и, наконец, добрался до последней с надписью «Только для мсье Галара, совершенно секретно». Она содержала отрывочные заметки, докладные записки и внушительное количество писем, и Алин не пожалел бы многих месяцев кропотливой работы для их изучения. Он обнаружил письма от агентов-распространителей из Нью-Йорка, Каира, Лондона, Парижа и Стамбула. Письма, в которых предлагались способы переброски товара, назывались имена подходящих людей, подробно описывались методы, используемые другими подпольными торговцами, а также высказывались предупреждения о возможной опасности. Алин нашел список гостей замка Серебряной Козы. Имя Робина Хэрингтона стояло вторым снизу и было помечено знаком вопроса. «Эти возмутительные деяния!» — гремел голос Дюпона, проникнувшегося актуальностью темы. «Эти позорные явления, запятнавшие честь нашего общества!» «Парень», — пробормотал Алин, подражая манере мсье Галара, — «ты попал в самую точку». Он выложил на стол письмо от оптовой фирмы, торгующей косметикой в Чикаго. Авторы без обиняков писали об исключительной пригодности тюбиков бархатного крема для упаковки героина, а также жаловались на то, что последняя партия каламинового лосьона была выпотрошена на транзитной таможне, но ничего кроме лосьона в ней не обнаружили. Очевидно, некий таможенный чин решил по собственной инициативе вступить в игру, и теперь с ним следовало аккуратно и без шума разобраться. Алин извлек из нагрудного кармана миниатюрный фотоаппарат. Ругаясь про себя, он включил дневные лампы в кабинете мсье Галара. «И вот, дамы и господа», — громогласно витийствовал Дюпон, — «это отвратительное преступление пустило свои ядовитые корни и здесь, среди нас». Алин сделал 4 фотографии письма, положил его обратно в папку в ящик, запер все на ключ и спрятал миниатюрный фотоаппарат. Затем, прислушиваясь к голосу мсье Дюпона, который явно подбирался к тому пределу, когда уже нельзя ходить вокруг да около, но следует брать быка за рога, Алин сделал несколько заметок на память о том, что вычитал в других документах. Он сунул записную книжку в карман, выключил селектор, повернулся к двери и... столкнулся лицом к лицу мсье Галаром. «Что вам, черт подери, здесь надо?» — осведомился мсье Галар, отбросив всякую вежливость. Алин вынул из кармана перчатки Трой. «Моя жена забыла перчатки, я за ними вернулся. Надеюсь, вы не возражаете?» «Она ничего здесь не забывала, к тому же я запер кабинет». «В таком случае кто-то его открыл. Возможно, ваша секретарша заходила». «Кроме вас сюда никто не заходил», — настаивал мсье Галар. Он сделал шаг вперед. «Кто вы такой, черт возьми?» «Вы отлично знаете, кто я такой. Мой сын был похищен и привезен на вашу фабрику. Вы отрицали этот факт до тех пор, пока вас не вынудили отдать мальчикам. Ваше поведение чрезвычайно подозрительно, мсье Галар, и я намерен обсудить его с моими высокопоставленными друзьями в Париже». «Мне никогда прежде», — продолжал Алин, решив, что настала пора затеять скандал. «Не приходилось сталкиваться с подобным безобразием. Я был готов распространить на вас презумпцию невиновности, но ввиду вашего возмутительного поведения вынужден высказать предположение о вашем личном участии в этом гнусном деле, а также в предыдущем похищении ребенка. Несомненно, вы и там приложили руку». Мсье Галар принялся орать по-французски, но Алин перекричал его. «Вы похититель детей, мсье Галар. По-английски вы говорите, как американец. Очевидно, вы бывали в Америке, а там киднеппинг — обычное дело». «Дьявол тебя побери», — сказал по-французски Галар. «Бесполезно обращаться ко мне на вашем дурацком жаргоне. Я все равно не понимаю ни слова. Пропустите меня». Лицо мсье Галара не относилось к разряду выразительных, но Алину показалось, что он заметил на нем облегчение и одновременно настороженность. «Вы ворвались в мой кабинет», — не унимался управляющий. «Ничего подобного. Зачем мне врываться сюда?» «И что же вы такое храните в своем кабинете?» — спросил Алин, разыгрывая внезапное озарение. «Что в него уж и зайти нельзя? Выкуп за похищенного ребенка?» «Идиот, грязная свинья!» — орал по-французски мсье Галар. «Идите к черту!» — сказал Алин и двинулся на управляющего. Тот стоял в нерешительности. Алин отпихнул его плечом и пошел обратно в вестибюль.